для полной картины не хватает, пожалуй, комсомольцев на Марсе. И такие люди определяли эпоху нашей юности, с ума сойти. Он давно умер, лет 10 назад, но сынок его до сих пор никак не растранжирит отцовское наследство. А накопил Георгий Степанович за всю свою трудовую деятельность, будь здоров. Чубаристов выудил из лежавшего на столе пакета тонкую вафельку и отправил ее в рот. «Угощайся». «Спасибо, это, наверное, вкусно». «Это маца. Хлебосольные еврейские товарищи сунули на дорожку, да в таком количестве, что еле через границу перевез». «Левинсону больше не дам». Тут Виктор Сергеевич взял паузу. Он выщелкнул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой «Зиппо», глубоко затянулся и, выпустив дым через ноздри, уставился в окно. «Что за разговор-то? Опять про Ледогорова», — подсказала Клавдия. «Это что, того сибиряка? Клав, я же тебе все объяснил. Ведь ты мне сказал неправду», — еле слышно произнесла Клавдия. «Какую?» «Вот черт побери», — улыбнулась Клавдия. «Мне столько раз в жизни приходилось разъяснять людям, что такое правда и чем она отличается от неправды. Тебе тоже разъяснить?» Чубаристов снял со стола ноги, тяжко оперся локтями о стол. «Сережка Шеховцов», — продолжала Клавдия, — «да ты его знаешь. На курс младше учился, помнишь?» Чубаристов кивнул. «Сейчас в Роупе работает. Сегодня его встретила на улице случайно. Ну и что?» «А то, Виктор, что не был ты у них. А мне зачем ты сказал? Следи по губам». «Неправду. Зачем?» «Да я как раз собирался. И, ну знаешь, опередили события. Ведь у тебя есть несколько выражений лица», — мягко улыбнулась Дежкина. «Я прекрасно знаю, что именно означает каждое из них». «Ну и что же означает это?» Чубаристов скорчил немыслимую гримасу. Выпятил губы, скривил нос, завращал глазами. «То, что ты говоришь, внимательно смотри. Неправду». «Неужели? И какой мне с этого интерес? Любопытно узнать». «Не знаю. Боюсь даже думать. Но Ледогоров приходил в наш кабинет. Сидел вот здесь, напротив твоего стола. И вы говорили... Говорили с глазу на глаз, и вскоре его нашли убитым. Тебе не кажется это странным?» «А тебе кажется?» «Честно?» «Да». «Значит, я уже вхожу в круг подозреваемых», — иронично ухмыльнулся Чубаристов. «А что?» «Вполне возможно. Почему бы мне, старшему следователю по особо важным делам, не расчехлить свой верный Макаров и самому не пустить пулю в лоб товарищу Ледогорову?» «Верно, его застрелили», — кивнула Дежкина. «Но ведь ты об этом знать не мог?» «Мне Семенов сказал». «Семенов считает до сих пор, что Ледогорова сбросили с поезда», — я спрашивала. Наступило молчание. Клавдия механически запускала руку в пакет и без всякого удовольствия хрустела мацой. Виктор Сергеевич, полузакрыв глаза, пыхтел сигаретой. «Ладно», — наконец сказал он и порывисто поднялся со стула. «Пошли со мной». Они сидели за столиком шикарного ресторана, название которого Клавдия так и не запомнила. Горели свечи, тихо звенел хрусталь, откуда-то доносились отзвуки живой скрипичной музыки, по затемненному залу шмыгали туда-сюда вымуштрованные официанты и официантки. Дежкина чувствовала себя несколько скованно и совершенно не знала, как себя вести. Давненько она не бывала в ресторанах, а уж посещать заведения такого класса ей и вовсе никогда не доводилось. А вот Чубаристов здесь все прекрасно знал, и его все прекрасно знали, и относились к нему как к самому желанному гостю. Метрдотель называл его по имени, отчеству, уважительно кланялся и заискивающе улыбался. Виктор Сергеевич отвечал ему пренебрежительной ухмылочкой. Дежкина долго рассматривала меню, но так и не смогла понять, что же все-таки кроется за странными и такими незнакомыми названиями блюд. «Я не голодна», — смущенно сказала она склонившемуся над столиком официанту. «Я в столовой поела. Мне бы стаканчик водички». «Со льдом?» — осведомился официант. «Да мне как-то все равно», — пожала плечами Клавдия. «Можно и со льдом, если не трудно». «Не слушай ее, любезный», — запротестовал Чубаристов. «Неси, как обычно, по полной программе, да поживее, мы торопимся». «Зачем?» — укоризненно посмотрела на него Дежкина, когда официант ретировался. «Наверное, это так дорого». «Это очень дорого», — поправил ее Виктор Сергеевич. «Скромный обед на двоих стоит минимум 100 зеленых. Но открою тебе небольшую тайну. Когда бы я сюда не заявился, меня всегда накормят от пуза, дадут бэкдог, станцуют нагишом или поцелуют в жопу, в зависимости от моего настроения. А потом еще будут всячески благодарить и расшаркиваться, и заметь, все это бесплатно». «Но каким образом?» «Они меня боятся», — прищурился Чубаристов. «Плата за страх? Заметь, никакой им поблажки я не сделал и не сделаю». «А что такое бэкдог?» «Ты в английском совсем не бум-бум. Это переводится как «собачья сумка», понимаешь?» «Не совсем. Все, что ты не съел, кладется в специальную коробочку». «И эту коробочку ты уносишь домой покормить собачку. Грибочки там, огурчики солененькие». Чубаристов скользь огляделся по сторонам и, подавшись всем телом вперед, резко сменил тему. Так резко, что Клавдия Васильевна не сразу сообразила, что к чему. Он заговорил быстро, горячечно, запальчиво. Слова вылетали из его рта пулеметными очередями. В его глазах появилась неприкрытая злоба, граничащая с ненавистью. «Ледогоров? Пахан! Да что там? Паханам и не снилось. Это царь, король, уголовный божок. Я взял его на заметку 7 лет назад. Кличка, кстати, Цезарь. Вот если есть черный цвет в чистом виде, это Ледогоров. Убийца! Вымогатель, шантажист, ублюдок. Словом, подонок, каких свет не видывал. Всегда скрывался за спинами могущественных покровителей, всегда. Когда же их чикали всех до одного, а такое случалось не раз, он уползал в нору, а только чуть-чуть прояснялось, опять выползал на поверхность и опять начинал грабить и убивать. Нет, не собственными руками». Он нанимал детей, несовершеннолетних мальчишек и девчонок, учил их стрелять, обращаться с ножом, накидывать удавку. Кстати, неплохо обмозговано. Кто подумает на ребенка? Ты бы подумала? «Нет», — выдохнула Клава, но Чубаристова и не интересовало, что она ему ответит.